Эпилог. Лишь из могилы не бывает выхода. Мы сидели в переоборудованном под командный центр помещении. Мы — это я, Ларс, Рига, Дук, доктор Ланг, Дик, Лейла, умастившиеся на моих коленях. После того, как она выползла из реаниматора, напрочь отказалась отходить от меня. Теперь я везде с двумя сопровождающими — Рурхом и Лейлой. Ларс, в принципе, перед боем с арварскими разведчиками старался быть поблизости от меня, обучал владению псионикой. Ну а Лейла, когда увидела меня живым и даже без ранений, заявила, что не хочет больше валяться в реаниматоре, пока муж шляется неизвестно где. Вот так я и стал снова женатым. Не то чтобы был против, даже наоборот. Мне самому гораздо спокойнее, когда Лейла рядом. После нашего с Ларсом возвращения с капитаном арварского крейсера, который оказался похищенным с земли в 42-м году офицером вермахта, начались переговоры с неприятельским десантом. Немного поторговавшись, они все-таки оказались так же, как и мы, без средств передвижения. Корабль я качественно превратил в груду высокотехнологического мусора. Десантники согласились на наши условия прекращения бойни. Они сдавали все оружие. Мы же предоставляли жилые помещения. Бои закончились сутки назад. А в данный момент решался вопрос дальнейших действий. Дук протянул руку к столу и взял чашку с чаем. Местные называли его Райк, но мне он напоминал чай и, сделав глоток, начал излагать свои мысли. Положение тяжелое, даже, думаю, критическое. При обороне от десанта арварцев уничтожен 2 из 3 реакторов, у нас новый энергетический кризис. Да, удалось принудить противника к сдаче, но это привело лишь к тому, что у нас появились новые постояльцы. Лично я не вижу выхода. Попробовать отремонтировать крейсер можно, но лететь некуда. Порой посещают мысли, что лучше пустить в разнос реактор и сгореть во вспышке аннигиляции, чем каждый день ждать, когда исчезнет энергия или кончится воздух. Мы заперты в металлической банке. Кто может предложить идеи, говорите. Закончив, полковник сел на свое место и уставился в только ему видимую точку. В командном центре чувствовалось огромное напряжение. Здесь все были битыми жизнью волками, поэтому реально оценивали ситуацию, и каждый думал так же, как и Дуг. Молчание затягивалось. Что ж, если никто больше не желает, придется брать все в свои руки. Главное, чтобы не убили. Укусив Лейлу за ухо, но не мог удержаться, аккуратно снял ее со своих колен и поднялся из нагретого моей задницы кресла. Стоя, удобнее доносить мысль. «Значит, все думают так же, как и уважаемый полковник Эль-Махаон?» Я задал вопрос, и, дождавшись ответных кивков присутствующих, только Ларс и Лейл отрицательно покачали головой, продолжил. «Так вот, я подыхать не собираюсь и вам не советую. За то время, пока вы разбирались с нашими соседями, я переговорил с капитан-командором Штейном. Это, если кто не знает, командир арварского рейдера. Их экипаж состоит сплошь из бывших рабов. Их набирали для особо опасных операций, за что перевели в категорию свободных. Могу сказать следующее. Он предложил своим экипажам влиться в наши ряды и организовать независимый отряд наемников или найти какую-нибудь планетку и осесть там. Ну и планы можно вместе будет обсудить. Одобрение своих бойцов он уже получил. Предвосхищая ваши вопросы о транспорте, я попросил Керка, и он вместе с парой наших инженеров пробежался до крейсера. Вердикт положительный. Обещают, что если больше не придется воевать в ближайшее время, то корабль ведут в строй за неделю. Так что транспорт у нас есть, люди есть. Осталось решить, как мы будем жить дальше. Я видел, как у людей зажигается в глазах огонек надежды, пусть слабый, но уже не безысходность, поэтому продолжил. Мое предложение следующее. Я не великий стратег, поэтому считаю. Нужно ремонтировать крейсер и вылетать на разведку в сторону Содружества. Кто его знает, что там произошло за полгода? Арварц тоже не в курсе. Давно в рейде. Ресурсов на нашем обломке на пару лет хватит. Но начнем мы, я думаю, с того, что наведем порядок и назначим или выберем одного главу. Сейчас мы решаем вопросы советом, так дело не пойдет. Рано или поздно мнения разойдутся, и тогда анархия и потеря остатков управления. А ведь помимо нас есть еще несколько тысяч человек. На должность командующего со своей стороны предлагаю Дика. Последние события показали, он сможет навести порядок в критической ситуации. Как мне рассказали, именно он руководил обороной. Закончив свою несколько сумбурную речь, но ни разу я не оратор, пришел к своему креслу и снова упал в него, усадив Лейлу обратно. Я не стал говорить, что уже выучил базы по пилотированию. Если они сдадутся, то выкраду курьер. Знаю, в спецхране есть небольшой двухместный корабль, рванув в Содружество, да в ту же Арварскую империю. Думаю, не пропаду. Мне нужно найти землю. Там ждет мама. Я вновь стоял на обшивке станции и смотрел в глубину космоса. Тогда, после моего спича в командном центре, развернулась жаркая словесная баталия. Узнав, что транспорт у нас появился, все начали сыпать разными предложениями. Кто-то даже подал идею уходить вглубь территории пауков, но она была отвергнута как несостоятельная. В итоге решили присмотреть какую-нибудь пиратскую станцию, их много во фронтире. Поэтому завтра отремонтированный, как обещали инженеры, крейсер уходит в разведку искать новое место жительства для остатков легиона. Командующим выбрали, как я и рассчитывал, лейтенанта Унгрена. Я же лечу в первый рейс. Лейла, естественно, со мной, так же, как и Ларс. Но сейчас я стоял и смотрел на звезды. Где-то среди них есть наше солнце, вокруг которого несется планета, третья по счету. Там у меня осталась старенькая мать, и я должен вернуться. Первый шаг сделан. Мам, ты, главное, дождись. Б. Домик на окраине. Татьяна Петровна провела рукой по фотографии сына, пропавшего полтора года назад. Поехал в гости к сослуживцу и исчез. Не нашли ни живого, ни мертвого. Как в воду канул. Но она верила, сын обязательно вернется. Он у нее отставной военный, как и муж, погибший в Карабахе. Сколько раз она вот так ждала своего Витеньку из командировки, не перечесть. Он всегда возвращался. Каждый раз болело сердце, но всегда с войны приезжал живым. А тут поехал в гости и нет. По щекам побежали слезы. Промокнув их платочком, Татьяна Петровна Бегунова брала фотографию обратно в ящик комода и пошла кормить собаку, тоже сын привез, чтобы ей скучно не было. Слезы нет-нет, но все же катились из глаз, но своим материнским сердцем она верила. Сын жив, с ним что-то случилось, но он жив. Каждый день она убиралась в доме и готовила любимый Витей борщ со сметаной и все ждала, ждала. Только мама будет ждать вечно. Юрий Москаленко, Алекс Нагорный, Михаил Тихонов. Падение в небо. Текст читал пожилой ксеноморф. Ноябрь 2019.